Несмотря на то, что их ученики были прямыми конкурентами друг другу, никакой натянутости в общении не было. Наоборот, тренеры узнавали друг у друга мелкие нюансы подготовки, хотя всем они были давно известны, так как не менялись уже много лет. Самое главное было заставить фигуриста соблюдать режим питания, следить за весом и не отлынивать от тренировок. Вот и весь секрет чемпионства. Плюс, конечно, личные физические данные. «Хочу поздравить тебя за великолепный прокат Илюшки», — улыбаясь, сказала Соколовская. «Я думала, нас никто не обойдет здесь даже в короткой. Надеялась, выступим сильно». «Спасибо», — Малинина, улыбнувшись, посмотрела на российского тренера. «Тебя тоже можно поздравить. Контент у вас сногсшибательный. Значительно усилились за лето». «Спасибо», — кивнула головой Соколовская. «Все сложилось только недавно. Еще пару недель назад, до контрольных прокатов, ничего не понятно было». Потом Марк резко прибавил: «Как у Люды дела?» Помолчав, спросила Малинина: «А как у нее дела?» Пожала плечами Соколовская: «Она вся в делах. Большой государев человек, не чета нам грешным. Ее внучка, Дашка Смирнова, у меня в младшей группе тренируется. Ей 12 лет сейчас». Вот как, удивилась Малинина. «Кажется, что-то слышала об этом, но не точно. И как успехи?» «Успехи обычные», — рассмеялась Марина Владимировна. «Хорошая средняя фигуристка. Особых результатов нет пока, всегда в серединке. Но талант есть, несомненно. А Люда? Я ее планы знаю примерно, как она не таится, но я ж не совсем дурочка». «И что же у нее за планы?» — поинтересовалась Малинина. «Да тут, собственно говоря, нет никаких секретов», — улыбнулась Соколовская. «Она внучку хочет к Олимпиаде в Милане подготовить и в сборную протащить. Естественно, пока мне таких планов не озвучивала, но иногда проскальзывало ненароком нечто подобное. В мечтах. А ты чего?» «А я ничего», — пожала плечами Соколовская. «Если хочет, буду готовить. Проведу через юниорство во взрослые. Только я подготовлю одну спортсменку, а Брон опять подготовит выводок, на случай, вдруг если не одна, то другая». И сейчас Марина Владимировна вдруг подумала, что Люда может захотеть перевести внучку к Брангаузу, невзирая на то, что у него уже есть перспективная Смелова, да и Стольникова еще не сдалась. Такой вариант был вполне возможен. «Сотка, блин, проспали». Людмилу выдернул из объятий Морфея голос Сашки. «Время уже 9. Вставай, блин. Ты почему меня не разбудила? Сама себя буди». Недовольно проворчала Люда и хотела завернуться в одеяло, чтобы поспать подольше, как вдруг вспомнила все и резко села в кровати. Несомненно, проспали. В этом Людмила убедилась, открыв глаза. В комнате вовсю гуляло солнце, а это значило, что утро пришло в свои права, иначе было бы темно. В сентябре день уже короткий. Вчера допоздна занимались всякой ерундой, играли в онлайн-игры, читали сообщения в своих группах, выкладывали, что называется, эксклюзивный контент прямо из Небихорна. Вот и проспали. «Я первая», — одновременно воскликнули обе подружки. Все-таки реакция у Людмилы была получше, чем у Сашки, да и ростом она чуть-чуть, но повыше, поэтому добежала до туалета первая и захлопнула дверь перед самым носом Смелой. «Фиг тебе, я первая», — крикнула Людмила. «Придется, кстати, обойтись без завтрака». Хоть и без завтрака, зато на арену приехали как раз к открытию соревнований. Судьи расселись по местам, зрители расселись по трибунам, а женщина-информатор объявляла о начале соревнования и перечисляла имена судейского корпуса. Подружки пробрались на трибуны для гостей и заняли место прямо в первом ряду, чтобы с близкого расстояния увидеть прокат своих одногруппников. Люда вчера в интернете посмотрела, что это за фильм «Убить Билла», под музыку из которого катают Саша и Дима. Фильм оказался боевиком, причем, в понимании Людмилы, совершенно рядовым. Но при этом его почему-то должны были видеть все поклонники фигурного катания. Это было очень странно. Не зная фильма, либретто и не смотрев его, костюм Саши и Димы смотрелся слишком артистичным, так же как и начальное движение из проката, когда Дима делает вид, что стреляет в голову Саши. Впрочем, о вольной современной хореографии Люда уже имела понятие. В Советском Союзе подобный сюжет даже не стали бы рассматривать при постановке программы. У калитки было целое столпотворение. 5 спортивных пар, несколько тренеров, врачи, журналисты. Сашу и Диму выводили одновременно Аделия Георгиевна и Самуил Брангаус. Тренер одиночников тоже пришел помочь главному тренеру «Хрустальной звезды». «Объявляется разминка первой группы участников», — сказал информатор. «На разминке находится Александра Бирюкова, Дмитрий Кедровский, Россия. Алиса Ефимова, Рюбин Бламмарт, Германия. Анника Хопке, Роберт Кункель, Германия. Сара Конти, Никколо Мачи, Италия. Елизавета Жук, Мартин Бидарш, Чехия. Парники друг за дружкой, держась за руки, начали выходить на лед и точно так же, как одиночники, вставать в ряд посередине арены, приветствуя зрителей, встречавших спортсменов сдержанными аплодисментами. Только в самом начале объявления спортсменов аплодисменты были чуть посильнее. Это случилось, когда на лед вышла российская пара. Она была самая титулованная и самая узнаваемая. Все-таки в парном катании на Нибельхорн приехали одни наунимы. Проиграть здесь для россиян было невозможно, разве что если просто прилечь на лед и не кататься. Для российской пары этот турнир был именно как тренировочный прокат для отработки новых программ в реальных условиях. «Объявляется пятиминутная разминка», — объявила информатор. Пары сразу же поехали в разные стороны, кто куда. Разминка парников выглядела для Люды очень интересно. В парном катании самое главное — держать одинаковую скорость и одинаковый темп проката, несмотря на большую разницу в росте и весе между партнерами. Для предварительного сложивания ребята сначала ехали по кругу, держась за руки, потом, увидев, что небольшое место впереди освободилось, делали элементы, подкрутку, параллельный прыжок или выброс. Зрители награждали каждый сделанный элемент аплодисментами. Что-то получалось, а что-то нет, но в целом разминка проходила спокойно. Глава 18. Прекрасный прокат российской пары. Саша с Димой почти одновременно подкатили к бортику, у которого стояли Аделия Георгиевна и Самуил Брангаус, и сняли олимпийки, открыв всеобщему обозрению свои оригинальные костюмы. Люда еще раз оценила их. Желтый брючный костюм с черными лампасами и имитацией потеков крови смотрелся на Саше очень выгодно, да и ее макияж, имитирующий пятна крови на лице и синяки под глазами, тоже очень подходил ей. У Димы костюм был почти стандартный для парника. Черные брюки и серо-черная с переливами рубаха, на которой тоже было несколько красных пятен. Сейчас, когда Люда увидела ребят второй раз, все вместе они словно заиграли новыми красками. Вместе пара производила очень хорошие впечатления на разминке. По сравнению с другими фигуристами ребята катались очень реберно, на очень высокой скорости, но при этом с полным контролем элементов. Во время разминки сделали тройной подкрут, тадес назад наружу, самый трудный, между прочим, в парном фигурном катании, и параллельный тройной тулуп. Все исполнили чисто. Осталось только доказать свое мастерство на деле. Разминка закончена, просьба спортсменам покинуть лед, сказала женщина-информатор. Публика встретила объявление легкими аплодисментами, прозвучавшими скорее из вежливости. Фигуристы начали понемногу подъезжать к калитке выхода, надевать чехлы на лезвия и покидать лед. Саша и Дима для последней инструкции подъехали к тренерам. «Никуда не торопитесь», — уверенно сказала Аделия Георгиевна, похоже, знавшая слабые стороны ребят. «Исполняйте все медленно, четко и на полном контроле. Смотрите за тадисом, он у вас на грани находится». При исполнении тадиса было четко прописанное правило. Голова партнерши должна находиться ниже опорного колена партнера, но само колено опорной ноги при этом должно быть не полностью опущено вниз. Фигурист должен держать определенный угол и не сидеть на ноге. Вот с этим-то как раз у ребят были проблемы. Аделия Георгиевна увидела на разминке, что голова Саши как раз была на уровне колена Димы. Элемент при таком положении тел будет засчитан, но уровни исполнения будут низкими. Первый или второй, что никак не годилось для чемпионов России и чемпионов Европы. На лед приглашаются Александра Бирюкова, Дмитрий Кедровский, Россия, сказала женщина-информатор. Ребята, похлопывая себя по бедрам, словно разминая их, проехали вдоль длинного ближнего борта, сделали несколько дуг в центре арены и остановились в своей оригинальной стартовой позе. Они стояли на расстоянии в метре друг от друга, смотрели в разные стороны, повернувшись спиной. Ноги держали на ширине плеч, руки по швам. Зал совсем стих. Зрители приготовились к зрелищу, они знали, что там, где у бортика Аделия Георгиевна Гаргадзе и Самуил Брангаус, присутствуют высокая хореография и артистизм хорошего уровня. Зазвучало звуковое сопровождение. Саундтрек из фильма «Убить Билла». Грохнул револьверный выстрел. Дима вытянул кисть, изображавшую пистолет, приставил палец к виску партнерши и сделал вид, что выстрелил ей в висок. Саша упала на ботинок Димы, он спиной положил ее на конек и, держа за руку в таком положении, сделал несколько пируэтов на месте. В течение следующих секунд, Стоя в центральном круге, ребята сделали несколько сложных элементов парного катания. Провозки, пируэты, обводки. Разница в росте и в весе партнеров была очень значительная, но не смотрелась критично. Дима был здоровенный накачанный молодой человек ростом под 2 метра, но с очень интеллигентным лицом. Саша была ниже Димы сантиметров на 25, и, казалось бы, их пара должна смотреться незрелищно. Но на самом деле это было не так, просто Дима был сам по себе большой. Саша не была хрупкой и невесомой. Она имела спортивное телосложение и рост, типичный для 18-летней девушки-спортсменки, 165 сантиметров. Смотрелась она с Димой очень гармонично. После центральных элементов пара немного разошлась, на расстоянии в 2 метра, и начала разгоняться на параллельный прыжок к правому короткому борту. Разогнавшись, ребята еще более разошлись и прыгнули параллельный тройной тулуп. Прыгнули абсолютно параллельно, что было очень удивительно, учитывая разницу в росте и весе партнеров, а также разницу в усилии, требуемом для набора скорости. Однако это было именно так. Ребята совершенно одинаково зашли на прыжок, оттолкнулись, сделали 3 оборота и приземлились четко на правую ногу на дугу назад наружу. Выезд сделали в своем фирменном стиле, в очень красивую арабеску номер 1. Левая нога отставлена далеко назад и поднята высоко вверх, левая рука отставлена в сторону и вверх, правая рука подана слегка вперед. Раздались громкие аплодисменты и хвалебные возгласы. Обычный прыжок, но как исполнен, на заглядение. Параллельно, выезд из тулупа получился медленный, красивый и плавный, и, казалось, исполнен очень хорошо. Однако ребята, насколько Люда видела, довольно прилично разошлись между собой. Между ними было минимум метров 6, и это уже считалось небольшая неточность, впрочем, не караемая строго. Однако надо заметить, на контрольных прокатах этот же самый прыжок ребята прыгнули намного ближе друг к другу. После выезда с тулупа ребята покатили перебежками до левого короткого борта и, хорошо разогнавшись перед ним, исполнили тройной подкрут. Нифига себе, восхитилась смелая. У меня такое ощущение, что она в потолок улетела, высоко кидает. Люда согласилась, именно так все и было, сила у Димы была порядочна, и бросать Сашу он мог как угодно, вот и подкрутка получилась прекрасная. Поймав Сашу обратно, Дима взял партнершу за руку, и они задними перебежками покатили к левому короткому борту. Сделав несколько пируэтов и поставив партнершу на ход назад, Дима взял ее за талию, Саша в это время вытянула правую ногу назад, щелкнула по льду, в то же время отталкиваясь левой ногой от льда, а Дима оттолкнул ее от себя, закручивая против часовой стрелки и сделав выброс тройной лутц. Выброс у ребят тоже был проблемный и чисто исполняемый лишь процентов на 70. Саше пришлось побороться и в этот раз. Она приземлилась на правую ногу под очень острым углом, при этом сильно клюнула носом вниз и чуть не упала на лед, но широко раскинула руки в стороны, дополнительно поймала равновесие свободной левой ногой и сумела удержаться на правой ноге, не коснувшись льда. Попытку опереться о лед и обезопаситься от возможного падения она все-таки сделала, но, не дотянувшись до ледяной поверхности примерно 20 сантиметров, тут же отпрянула, словно коснувшись раскаленной плиты. Вовремя почувствовала, что уверенно стоит на ноге. Этим она спасла очень дорогой элемент от понижения стоимости. Касание льда рукой означало падение и много минусов. А так, судьи четко видели, что никакого касания не было. Пусть выброс получился не очень чистым и фигуристка приложила усилия, чтобы не упасть, но все-таки плюсов, пусть даже небольших, он заслуживал. Зрители встретили выброс активными аплодисментами. Что удивительно, и Дима наградил партнершу небольшими аплодисментами, благодаря ее за борьбу и спасенный элемент. Вот это настоящий спортивный подход. После выброса ребята исполнили поддержку, лассо пятой группы, в ходе ее сменив 2 красивых позиции, а потом зашли на тадес. Хотя Людмила не слишком разбиралась в парном фигурном катании, но, видя знакомые элементы, понимала, что ребята делают все на максимальные плюсы. Каждый элемент у них был со сложным заходом и сложным выездом, которые смотрелись очень выигрышно и в теории, они должны приносить очень хорошие баллы. «Смотри на тадес», ткнула пальцем смелая. Саша как сильно выгибается и голову вниз опускает, чтоб ниже колена Димона быть. «Класс, сделали». После тадиса ребята исполнили параллельную дорожку шагов, проехали ее по диагонали от левого короткого борта к правому, по пути исполнив несколько спиралей, дуг и перетяжек. Дорожка по правилам не обязательно должна быть полностью параллельная и идентичная как у одного, так и у другого партнера, допускалось исполнять разные дуги и спирали, чем ребята и воспользовались, следить за ними было одно удовольствие. Проехали дорожку на одном дыхании. Зрители внимательно наблюдали за этим зрелищем и хлопали ритмично, словно отбивая темп, не прекращая ни на минуту. После дорожки шагов ребята исполнили последний элемент – параллельное вращение. В нем по правилам требовалось использовать три позиции. Ребята исполнили либеллу, волчок и винт. Потом, под конец проката началась настоящая феерия. Ребята катались, и катались очень мастерски, делали много промежуточных парных элементов по всей площади катка. Провозок, поддержек, обводок и перепрыжек. Все делали очень вовлеченно, на хорошей скорости, и, самое главное, очень интересно. Да, смотреть их было очень интересно. Ребята не мучились на льду, считая секунды до окончания программы, а как будто проживали ее, как настоящие артисты. Закончили прокат тоже интересно, Дима как будто оттолкнул Сашу, опустился на правое колено, коснувшись льда правой рукой, а левую руку подняв вверх, голова при этом была опущена. Поза виделась такая, словно парень молил о пощаде и при этом катил на колени назад. Саша же, наоборот, заняла позицию очень уверенную, говорящую о победе, ноги на ширине плеч, стоя на носках и отведя руки в стороны и назад, при этом с большим ехидством взирая на партнера. «Это она типа катаны сзади держит», — пояснила смелая. «Что? Какие еще кабаны?» — не поняла Людмила. «Не кабаны, а катаны. Мечи такие японские», — объяснила смелая. «Ты что?» «Про самураев и ниндзя никогда фильмов не смотрела?» «Неа», — кивнула головой Людмила. «А что это такое?» «Да ну тебя нафиг, опять прикалываешься», — с досадой сказала Сашка. «Сейчас посмотрим, что им поставит». Ребята не только прекрасно откатали всю программу и сильно завели болельщиков, но и под конец устроили шутливый перформанс. Уже после того, как вышли из финальной позы, начали делать вид, что стреляют друг в друга и рубят себя мечами-кабанами, про которые говорила Сашка. Зрители дружно расхохотались и еще громче зааплодировали. Ребята начали раскланиваться. Причем раскланивались они тоже очень по-хитрому, как настоящие мастеровитые парники. Дима правой рукой брал правую руку Саши, стоявшей к нему лицом, поднимал вверх, как делают рефери при победе боксеров, закручивал ее в пируэт, потом делал толчок и словно отпускал ее от себя в сторону трибуны. Саша ехала, делала на ходу еще пару пируэтов, высоко поднимала ногу в аттитюде, делала последний пируэт и только после этого кланялась одновременно с Димой, стоявшим далеко позади. Потом она подъехала к партнеру, и перформанс повторился уже в другом направлении, к другой трибуне. То, что ребята даже раскланивание разучили не простое, а зрелищное, говорило об их высочайшем мастерстве. Вообще, во всем этом виднелась высочайшая выучка и уверенность в себе. Великолепные дотянутые прямые, выверенные позиции рук и ног, катание, богатые на дополнительные связующие элементы, работа со зрителями, оптимизм в глазах. Ребята, несмотря на относительно юный возраст в 18-19 лет, смотрелись уже опытными, мастеровитыми спортсменами, прошедшими огонь и воду. А ведь для парного катания этот возраст, тьфу, детский сад еще. Если же рассуждать шире, Люда увидела воочию преемственность отечественного парного катания, сначала советского, а потом российского. За прошедшие 36 лет этот вид спорта нисколько не сдал свои позиции, а только еще более усилился, стал совсем другим, стал более ярким, более зрелищным, более насыщенным сложными элементами и высочайшей хореографической и артистической составляющей. Но, естественно, в основе этого современного мастерства лежал опыт и традиции многочисленных советских спортсменов-парников, которые еще в 1960-е, 1970-е и 80-е годы завоевывали бесчисленные золотые, серебряные медали на чемпионатах мира, Европы и Олимпийских играх. Пусть во времена Люды фигурное катание было не таким зрелищным, пусть ребята прыгали одинарные и двойные прыжки, делали простые поддержки, подкрутки, тадисы и простые спирали. Пусть парни часто катались в обычных костюмах, а партнерши в обычных платьях, но они дали мощную базу для того, чтобы нынешнее российское парное фигурное катание стало таким, какое оно сейчас есть, высочайшего мирового уровня. Люда это все видела совершенно ясно. Поэтому также, как и все зрители на трибунах, стоя на ногах, приветствовала своих соотечественников очень активными аплодисментами. Раскланившись, ребята покатили к кис-сент-краю, где их уже ждали Аделия Георгиевна и Брангаус. И даже сейчас Люда увидела дотошность тренеров «Хрустальной звезды». Вот что им надо, даже в таком прокате, в котором ни специалист не видел ни одной ошибки, так как визуально он был выполнен безупречно, тренеры все равно нашли какие-то недочеты и, улыбаясь, стали высказывать их уставшим фигуристам. Ребята тоже улыбались в ответ и шутливо отбивались. Наконец, надев чехлы, накинув олимпийки, спортсмены вместе с тренерами пошли в Кис-Сент-Край. И вот здесь-то громадная широкая длинная скамейка пригодилась, так как на ней вполне свободно разместились четверо человек и, кажется, даже еще осталось место. Александра Бирюкова, Дмитрий Кедровский за прокат короткой программы получают 78,8 балла, и на данный момент занимают первое место, объявила женщина-информатор. Дима, увидев оценки, не сдержался, встал с лавки и прыгнул в воздухе, подняв руку вверх, словно показывая знак победы. Впрочем, в этом можно было нисколько не сомневаться, сумма была очень большая, гроссмейстерская, как говорят специалисты. Гроссмейстерская сумма начиналась с величины в 70 баллов, а ребята намного превзошли ее. Сейчас остальных фигуристов можно было только пожалеть. Российские спортсмены поставили очень высокую планку, которую достать будет невероятно трудно. Для того, чтобы догнать российских ребят, требовалось прыгнуть выше головы. Но в том-то и дело, что присутствующие на этом турнире фигуристы никак не претендовали на роль тех, кто мог бы составить им конкуренцию. Могли составить конкуренцию китайцы, у которых было очень много сильных спортивных пар, но они не приехали на этот турнир. Была сильная пара у итальянцев, у французов, была сильная пара в Германии, но она тоже не заявилась, так же как и первые пары американцев и канадцев. Можно даже сказать, что россияне приехали как представители высшей лиги в Лигу четвертую. В принципе, исход турнира в парном катании уже был решен здесь и сейчас. «Молодцы», — похвалила Людмила. «Ну что, поедем в гостиницу или еще где-нибудь пошаримся?» «Нигде не будем шариться», — строго сказала смелая. «Пойдем в гостиницу, потренируемся опять в тренажерном зале. Завтра старт, нам нужно хорошо подготовиться. Конечно, жилы мы сегодня рвать не будем, но это будет лучший вариант». Похоже, Сашка сильно забоялась, когда многие узнали, что она вместе с соткой нарушила регламент и потащилась в замок. Ведь как ни крути, а они приехали сюда соревноваться и брать медали, а не ползать как туристы по окрестностям и ходить на экскурсии. Если в произвольной программе они выступят плохо, то потом их экскурсия и поездка к замку могли очень дорого обойтись и повлечь какие-нибудь последствия от руководства федерации. Остаток дня посвятили неспешному занятию на тренажерах в спортивном центре гостиницы, еде и отдыху в гостиничном номере. Похоже, к завтрашнему соревнованию были готовы на все 100. Глава 19. Начало произвольных. Утром 22 сентября, в день произвольных программ одиночников, погода испортилась, и пошел дождь, как будто символизируя, что не все в жизни медок, должен быть и холодок. Люда глянула в окно, где воцарилась сплошная серость. По стеклу стекали капли воды, оставляя сложные узоры. Трава на газоне пригибалась сильным ветром, и последние хризантемы на клумбе теряли свои лепестки под его напором. Вдалеке шумели деревья. Погода испортилась, и настроение стало ей подстать. «Что-то как-то мрачно», — недовольно сказала Сашка, встала с кровати и отправилась в душ. «Надо бы раскрасить этот мир». После душа сделали разминку, оделись и отправились на завтрак. В ресторане встретили Брангауза и Аделию Георгиевну. За соседним столиком сидели Малинина и Соколовская. Все четверо, увидев подружек, коротко кивнули головой, типа поздоровались. «Ну как, готовы?» — спросил Брангаусы. Не дожидаясь ответа, сказал: «Жду вас заранее, к 12:00, не задерживайтесь». В этот день на ледовой арене народу стало намного больше. Конечно, это можно было легко объяснить. Сегодня предстояли произвольные программы у женщин и у мужчин, которые будут завершать соревнования в одиночном катании. Произвольные программы больше по времени, более креативны по элементам, и поэтому больше нравились публике. А тем, кто любит экономить время и деньги, вообще можно было прийти лишь на последнюю разминку, где собрались сильнейшие спортсмены. Тогда можно будет посмотреть самые сильные прокаты, увидеть итог соревнования и церемонию награждения. Несмотря на то, что время выступления Людмилы было позже, чем Сашки, они одновременно переоделись в соревновательные костюмы. Потом уже неохота будет идти сюда и ковыряться в вещах. Переодевшись, занялись внешним видом. Сначала смелая заплела Люде две вертикально свисающих вниз с затылка косички, потом Люда помогла Сашке заплести волосы в длинную косу, тщательно уложить ее спиралью на затылке и скрепить невидимками и резинками. «Вышло хорошо. Когда рожи малевать будем?» – спросила Людмила. «Потом накрасимся». Махнула рукой смелая, взглянув в зеркало. Почилили на треньку, закинув чехлы с коньками на плечо, держа салфетницы и бутылки непроливашки под мышкой, подружки направились искать Брангауза. Прокаты уже, естественно, шли. Было слышно, как на арене звучит громкая музыка, периодически слышатся громкие аплодисменты зрителей, реагирующих на исполненные прыжки. В служебном коридоре толпился народ. Тут же находился и Брангауз с Аделией Георгиевной. «Готовы?» – спросил Брон. «Угу», – ответила смелая. Люда ничего не стала отвечать, лишь кивнула головой. На нее опять негативно подействовала атмосфера соревнований. Одно дело смотреть на них с трибуны, будучи зрителем, совсем другое дело – кататься самой, опять смотреть, что и как откатали соперники, и следить за счетом на табло. Проще говоря, снова подкралась тоскливая неуверенность в себе. Она шла на втором месте, и нужно было не сдать это место, это была программа минимум, но Люда считала себя человеком свободным, и когда на нее давила какая-то непременная обязанность или задача ответственно исполнить что-то, это сразу понижало уверенность до плинтуса. «Хорошо, пойдемте в тренажерный зал разминаться», – велел Брон. В тренажерном зале уже скопилась вся последняя разминка. Здесь были все. Украинская спортсменка Анастасия Гадва, южнокорейская фигуристка Сё Йон Ви, американка Грейси Сильвер и бельгийка Луна Хендрикс. Каждая была занята своим делом. Кто-то тянул все тело, сидя на полу, кто-то делал короткие пробежки с последующими однооборотными прыжками на полу, кто-то вытягивался на шведской стенке, кто-то бегал на велотренажере. У каждой фигуристки была своя система подготовки. Тренеры тоже занимались кто чем. Кто-то наблюдал за своими воспитанницами, кто-то наблюдал и за своими, и за чужими воспитанницами, кто-то сидел в телефоне. «Разминайтесь», – велел Брон. Люда попрыгала на месте, похлопала себя по бедрам, разгоняя кровь, и начала разминку с бега на велотренажере. Рядом с ней на точно таком же агрегате бегала Грейси Сильвер. Американка мельком взглянула на нее и слегка кивнула головой. Сейчас было не до сантиментов и не до проявления дружелюбия, приближалась кульминация соревнований, розыгрыш медалей. Почувствовав, что ноги размялись, Люда села на кожаный мат и начала тренировать растяжку ног и всего тела, выкручивая его во всех возможных положениях. Она сидела в шпагате, гнула тело вправо, влево, вперед, назад, делала скручивающие упражнения. Сейчас Люда ощутила, что ее тело в данный момент очень легкое и послушное, как никогда, и с ним можно творить все что угодно, но, естественно, соблюдая некоторую осторожность. Прямо из шпагата Люда поднялась сначала на плечи, задрав ноги свечкой вверх, а потом встала на руки. Стоя на руках в таком положении, она развела ноги в стороны ножницами, и они опять у нее очутились в идеальном шпагате. Занятие Железова, который последние дни перед стартом требовал от фигуристок чистого исполнения классических хореографических движений, не прошли даром. Люда чувствовала, что тело очень хорошо растянуто, и это немного добавило ей уверенности. Люда свела ноги вместе и аккуратно опустилась на них, потом попрыгала на месте. К ледовой разминке она была готова на все 100. «Неплохо у тебя получается, молодец», – неожиданно сказал тот самый американский тренер с кавказской внешностью, который перед короткой программой говорил с Брангаузом. Он как раз проходил мимо нее. «Спасибо», – смущенно сказала Людмила. Тренер прошел к своей воспитаннице Грейси Сильвер и начал что-то говорить по-английски. Люда чуть не почесала затылок по привычке очень удивленного человека. Вот же как распорядилась жизнь. Интересно, кто это? Почему этот человек тренирует американку? После того, как закончили тренировку, отошли со смелой в сторонку на пару минут, перевести дух. «Что это за мужик?» – спросила Люда, кивая на тренера Грейси. «Ну, это очень известный американский тренер, Рафаэль Лекопин, он наш, но живет и тренирует в Америке», – заявила смелая. «Он многих до Олимпиады, до чемпионатов мира довел. Сейчас Грейси тренирует. Так что, вот так», – смелая не докончила то, что хотела сказать, однако Люда поняла ход ее мысли. «Если этот тренер взялся тренировать Грейси, значит, она может быть очень опасная соперница и в ней есть потенциал, который виден тренеру. Просто Сашка не стала говорить вслух про это, потому что спортсмен у кого-то боятся или говорить, что другой спортсмен может выиграть, было не с руки. «Коньки надевайте», – Брангаус прервал рассуждения своих воспитанниц. «Сейчас на лед будем выходить, на разминку». Люда достала из чехла коньки, надела на ноги и тщательно зашнуровала, завязав крепкими надежными узлами. Скотчем пока не стала приматывать, ей выступать предстояло через 50 минут после раскатки, и находиться все это время в коньках она не хотела. Можно было надеть за 10-15 минут до старта. Фигуристки одна за другой вышли в служебный коридор, где уже традиционно стояло много народа. Тренеры, хореографы, спортивные журналисты, блогеры, спортивные врачи, волонтеры, двое полицейских и еще невесть какой люд, проникший сюда. Сегодня была кульминация в произвольной программе у девушек, поэтому людей было ощутимо больше, чем перед короткой программой. Было слышно, что на арене играет негромкая музыка, только что закончилась заливка льда, и заливочная машина уехала в свой гараж через большой широкий проем в бортике. Люди сидели в ожидании выхода спортсменок. «Прошу вас, заходите, сейчас вас пригласят на лед». Один из волонтеров отодвинул тяжелую черную портьеру, закрывавшую вход на ледовую арену. Фигуристки, подпрыгивая и делая разминающие движения руками и корпусом, одна за другой стали выходить к бортику. Зрители, заполнившие трибуны почти полностью, встретили последнюю, сильнейшую группу участниц бурными аплодисментами, хотя девчонки еще не вышли на лед. «Для разминки на лед приглашается последняя группа участниц», — сказала информатор. «На разминке находится Анастасия Гадва, Украина, Сё Йон Ви, Республика Корея, Александра Смелова, Россия, Луна Хендрикс, Бельгия, Арина Стольникова, Россия, Грейси Сильвер, США». Фигуристки, начиная с украинской участницы, стали выходить на лед. Люда сняла чехлы, отдала брону, вышла на лед и за пару подсечек доехала до предназначенного для нее места, подсвеченного прожектором. Остановилась, поприветствовала зрителей, помахав рукой и поклонившись сначала одной трибуне, потом другой. Зрители встретили олимпийскую чемпионку восторженными криками и бурными аплодисментами. Впрочем, точно так же встретили и Грейси Сильвер. «Объявляется пятиминутная разминка», сказала женщина-информатор. Фигуристки под дружные аплодисменты публики рассыпались в разные стороны. Людмила начала разминаться в своем привычном стиле. Покатила вдоль ближнего длинного борта сначала передними перебежками, потом развернулась маухаком на ход назад и поехала задними перебежками. Когда почувствовала, что ноги начали разогреваться, сделала несколько елочек, а потом фонариков. Закончила первый этап разминки красивыми пируэтами у правого короткого борта. Потом, почувствовав, что стало жарко, поехала к тренеру, сняла олимпийку и положила ее на бортик. Сделала пару глотков воды из бутылки. Почти одновременно подъехала смелая, дерзко, по-хоккейному, затормозила ребром, сыпанув льдом прямо в Людмилу, и тоже сняла олимпийку. Зрители на трибунах и болельщики, смотревшие трансляцию по телевизору и в интернете, начали смотреть и сравнивать наряды своих любимец. Украинская фигуристка была в синем с зеленым платье, богато украшенном стразами. Кореянка в желто-белом платье, тоже с блестящими полосами и узорами из стразов. Ничего особо примечательного. Платье смелой на фоне других спортсменок смотрелось очень оригинально и богато. Красное с бордовым платье с косой разрезной юбкой и серебристыми узорами сильно привлекало внимание абсолютно всех, но и другие фигуристки были одеты не хуже. Луна Хендрикс разминалась в белоснежном платье со стоячим воротником, закрывающим всю шею, и длинными рукавами. Весь перед платья был закрытый, и казалось, что платье очень скромное, но когда бельгийская фигуристка развернулась, стало видно, что у нее сзади огромнейший вырез, практически начинающийся от шеи и заканчивающийся на поясе. Сзади платье было абсолютно открытое, только Люда не разглядела, это голое тело или все-таки бифликс. Но во всяком случае, даже если это бифликс, то он был такого же цвета, как и кожа фигуристки, похоже, подобран очень тщательно. Поперек переда платья, сверху донизу шла широкая, но почти незаметная желто-розовая полоса. Похоже, лазерный принт. Облик Людмилы вообще вызвал всеобщий восторг. Ее прическа с двумя прямыми косичками, свисающими сзади, короткие красные шорты, белая майка с рукавами до локтя, похожая на тельняшку, с красными горизонтальными полосами и красными подтяжками смотрелись очень оригинально и стильно. Это был настоящий шик-модерн. Болельщики во все глаза смотрели на олимпийскую чемпионку и думали, Вот опять она выиграла уже одним костюмом. Однако не меньшие, а как бы даже и не большие впечатления производила и американская фигуристка. Грейс Сильвер была одета просто, но в то же время и очень породисто, что ли. Именно такое слово напрашивалось, когда болельщики увидели ее платье. Оно было очень простым по сравнению с другими. Платье было сделано в виде короткого приталенного сарафана с двумя широкими лямками, проходящими через плечи. Рукава были длинные, и открытые участки тела сделаны из бифлекса без всяких узоров, но при этом бифлекс был того же оттенка, что и кожа фигуристки. Со стороны казалось, будто фигуристка катается в сарафане, или это не сарафан, а скорее, ночнушка, вот именно. Платье Грейси было похоже на ночнушку, о чем говорил и очень привлекательный, слегка переливающий темно-темно-бордовый цвет, почти черный. Когда Грейс раскатывалась, то под действием освещения ее платье постоянно меняло цвет с черного на темно-бордовый, и многие зрители так и не смогли до конца определить, какого же настоящего цвета ее платье. Похоже, ткань была очень дорогой. Сама Грейси при этом выглядела ничуть не хуже. Она выглядела очень будуарно. Именно такое слово приходило на ум. Она была очень ярко накрашена. Причем накрашена не так, как красятся современные девушки, со стрелочками, нет. Макияж Грейси был таким же, что наносят взрослые женщины, когда идут в ресторан или ночной клуб. Ее макияж был вечерний. Темно-красные губы, ярко накрашенные глаза и брови. На контрасте с ее очень белой кожей это смотрелось потрясающе. А если добавить еще и прическу? Фигуристка сделала косой пробор, зачесала волосы назад, собрала их в красивый пучок над левым ухом и заколола громадной заколкой в виде большой алой розы. Да, надо признать, Грейси Сильвер производила очень сильное впечатление, которое может произвести здоровая красивая 20-летняя девушка в самом расцвете сил, красоты, чувства стиля и у которой присутствует осознание того, как хорошо подать людям эти качества. Фигуристки в последней разминке своим внешним видом впечатлили болельщиков и тренеров. Это говорило о том, что спортсменки, которые будут выступать сейчас, с большой ответственностью и фантазией относятся к мельчайшим аспектам своего выступления, понимая, что даже внешний облик работает на тебя. До конца разминки осталась 1 минута, сказала женщина-информатор. Пора. Разогнавшись до средней скорости, Люда у правого короткого борта встала на дугу назад наружу, поймала левой ногой внешнее ребро, вытянула правую ногу над льдом, ударила зубцом конька лед и прыгнула тройной луц. Левая нога сильно гульнула на отрыве, и Люда плохо вошла в крутку. Приземление получилось неточным. Скрутив 2,5 оборота, Людмила скользнула лезвием и с грохотом свалилась правым бедром на лед, вызвав всеобщий дружный вздох. Брангаус с досадой ударил кулаками по бортику. Рядом стоял врач сборной Алексей Фицкин и с тревогой выглянул у него из-за плеча. Чертыхнувшись, Люда встала сначала на колени, потом на ноги и покатила ученическими перебежками к центру арены. Однако повторить прыжок не удалось. Время разминки закончилось. «Разминка окончена. Просьба спортсменкам покинуть лед», — сказала информатор. Фигуристки потянулись к выходу со льда. Сашка первая подъехала к бортику. Но Брангаус смотрел не на нее, а на медленно едущую Людмилу. Ему не понравилось, что Люда потирала правое бедро в верхней части. «Неужели повредило что-то? Что случилось?» — с тревогой спросил Брангаус. «Болит? Кататься можешь?» «Могу», — смущенно промямлила Людмила и для вида подвигала ногой, показывая, что все в порядке. Брон махнул рукой, призывая к себе, и посмотрел на Смелую. Сашка в течение разминки вела себя очень разумно и аккуратно. На сложные прыжки не лезла, прыгнула тройной сальхов, тройной ритбергер и двойной аксель. Потренировала 2 вращения. Сейчас надела чехлы на коньки, стояла у бортика и ждала последних наставлений тренера. «Раз все в порядке и жалоб нет, пойдемте в тренажерку», — сказал Брангаус. «Еще немного разомнемся». Фигуристки пожали плечами, показывая, что им все равно, надели чехлы на лезвие и направились вслед за тренером. Для исполнения произвольной программы на лед приглашается Анастасия Гадва, Украина, сказала женщина-информатор. Настя получила последние наставления тренера и, приветствуя зрителей, покатила к центру арены. Ну вот и началось. Глава 20. Смелая берет реванш. Люде предстояло кататься через 20 минут, и она рассчитывала провести это время в тренажерке, как и говорил Брангаус, однако не получилось. «А ты куда это пошла?» – неожиданно спросил врач сборной Алексей Фицкин, Когда Люда направилась вслед за Смелой в служебный коридор, Фицкин внимательно смотрел на Людмилу, а из-за его спины выглядывал второй врач, накачанный бородатый мужчина, кажется, по фамилии Федотов. В тренажерку, смущенно пискнула Людмила. «А чё? Ничего. Пошли в медпункт», — непреклонно сказал врач. «Тебя смотреть нужно, вдруг охладить надо». Брангаус внимательно посмотрел на эту сцену, но ничего не сказал. «Надо так надо». Люда пожала плечами и отправилась вслед за медиками. Ну вот еще напасть. Однако надо признать, падение получилось довольно болезненным. Если сначала она ничего не почувствовала, так как место ушиба на правой стороне бедра онемело от удара, то сейчас ощущалась небольшая боль и в месте падения начал расплываться жар. Похоже, ушиб. До медпункта идти далеко не пришлось. Он находился еще ближе, чем раздевалка и тренажерный зал. От служебного коридора вправо отходил крошечный коридорчик, в конце которого белела пластиковая дверь с большим красным крестом и надписью «Medical Center». В медпункте сидели немецкий врач и медсестра. Увидев, что пришли аккредитованные российские медики с одной из фигуристок, спросили по-английски, что случилось. «Падение», — коротко сказал Фицкин. «Нужно осмотреть. Сами выполните все процедуры. Вам помощь нужна?» — спросил немецкий врач. «Сами», — кивнул головой Фицкин. «У нас есть все необходимое. Люда, иди за ширму, сними колготки, нужно посмотреть ногу». Костюм был сделан хорошо, не пришлось снимать все одежки. Зайдя за ширму, Люда сняла шорты, сняла колготки, потом снова надела шорты и вернулась к медикам. «Садись на кушетку», — сказал Фицкин и показал на медицинскую кушетку. Второй российский врач взял пачку одноразовых простыней, вытащил одну и расстелил на кушетке. Люда, да нельзя смущенная и красная, как помидор, села перед мужчинами. «Вот же влипла, блин, сейчас будут за ляжку трогать». Фицкин осмотрел бедро, на нем уже расплылось обширное красное пятно. Потом ощупал его, спрашивая, где болит и что болит. Люда показала рукой в центр пятна. «Честно говоря, уже начало побаливать. Болит», — угрюмо сказала Людмила. «Но пока не сильно. Бедром пошевели туда-сюда, потом встань на ноги, сядь на корточки, опять встань, подними колено, опусти», — командовал Фицкин. Люда сделала все запрошенные движения и остановилась в ожидании вердикта. Фицкин недовольно покачал головой. «У тебя сильный ушиб. Ни кости, ни сухожилия, ни суставы, ни сосуды не затронуты, и это хорошо», — уверенно заявил Фицкин. «А вот то, что это ушиб мягких тканей, это плохо. Если есть боль, значит, повреждена подкожная клетчатка и в малой степени внешние мышечные волокна и мелкие капилляры. С большой долей вероятности, примерно через полчаса придет боль, отек и скованность в мышцах, а через час ты с трудом сможешь ходить. Следовательно, прощай, старт. Поэтому сейчас мы заморозим место ушиба, но и тебе надо будет немного подумать о случившемся». Фицкин открыл врачебный чемоданчик, достал пачку больших пластырей и дал их Федотову. Тот по одному доставал из пачки пластырь, снимал клейкую ленту и подавал Фицкину, который клеил пластырь на бедро. Через короткое время врачи полностью обклеили поврежденное место, расположив пластыри на расстоянии примерно 2 см друг от друга. Удивительно, но Люда сразу же ощутила сильный холод, как будто к ней приложили лед. Боль тут же начала проходить, да и мышечный спазм тоже. Какое-то чудо. «Ну, как состояние?» — с интересом спросил Фицкин. «Не болит», — осторожно сказала Людмила. «Перестала». «Хорошо», — строго сказал Фицкин. «Люда, но это не панацея, это лишь способ на время сгладить негативный эффект от падения. Заморозка будет действовать час, то есть откататься ты сможешь, но потом тебе нужно будет опять прийти в эту комнату, снять этот пластырь и наложить другой. Тебе все ясно? Сразу после завершения соревнований никуда не убегай, я найду тебя, и мы повторим процедуру». «Ясно, спасибо большое», — пропищала Людмила. «Разминаться сейчас можно?» «Разминка не входит в число необходимых обязательных процедур в данное время», — строго сказал Фицкин. «Что бы ни говорил тренер, веди себя осторожно, нагрузку на поврежденную ногу не давай, и все будет хорошо. Сейчас одевайся, пойдем к тренеру». Чудеса, да и только. Во времена СССР, когда сильно падали, обычно тренер доставал из холодильника лед в мешочке, чтобы приложить к больному месту, а тут на тебе, чудеса технологии прогресса, охлаждающий пластырь. Когда пришли в тренажерный зал, Фицкин сразу подошел к Брангаузу, смотревшему, как растягивается Смелая. «У нее сильный ушиб, но кататься может, нога работает», — заявил Фицкин. «Я ее заморозил пластырем, однако сейчас, в данное время, нагрузки нужно ограничить, чтобы ослабить приток крови к месту заморозки. Пусть походит, поработает руками и корпусом с минимальной нагрузкой на ноги». «Все ясно, ребята, спасибо за ваш труд», — кивнул головой Брон и обратился к Люде. «Слышала, что сказал врач? Начинай понемногу корпус тянуть. Нам макияж наносить надо», — недружелюбно сказала смелая, бросив разминку. «Хорошо, тогда идите», — махнул рукой Брон. «Жду через 10 минут на арене, там уже твой выход будет, Саша». Смелая решила накраситься очень ярко, так как и образ Марии был такой себе по морали, разбитная танцовщица танго. Поэтому Сашка сильно накрасила глаза, подвела губы яркой помадой, посмотрела сначала в зеркало, а потом на Людмилу. «Ну как?» – спросила Сашка. «Мне кажется, немного агрессивно», – осторожно ответила Люда. «Либретто моей программы предусматривает, что женщина Мария такая и есть», – рассмеялась Сашка. «А ты как будешь краситься?» «Ну-у-у», – протянула Люда. «Наверное, так, как меня красила мама на контрольных прокатах». «Мама на контрольных прокатах красила тебя неправильно», – непреклонно заявила смелая. «Ты катаешь представителя богемы, художницу или скульпторшу, или какую-нибудь блогершу. Поэтому внешний вид должен быть примерно такой, какой был, помнишь, у той Сандры, которая сидела с тем мужиком, который тебя чуть не побил, а ты сломала ему камеры. Я уже не помню, какая она была, какая-то дура с шарами», — пожала плечами Людмила. «Зато я помню, это и есть твоя героиня. Будь ближе к жизни, сотка. Иди сюда, сейчас намажу тебе рожу так, что офигеешь». Сашка подтащила Люду к зеркалу и за короткое время нанесла ей очень яркий кислотный макияж, накрасила брови бордовым, а веки подвела синим, нарисовала длинные красные стрелки. Смотрелось очень по-молодежному и очень ярко. Странно, но Люде понравилось. Так девчонки делают макияж для тематических фотосессий. «Все, мне пора», — сказала смелая. «А ты можешь посмотреть на мою победу вот по тому ящику». Сашка показала на большой телевизор, висевший на стене тренажерного зала. На нем как раз показывали, как начала прокат корейская фигуристка. Странно, но, кажется, Люда телек не видела в прошлый раз. А может, просто не обращала внимания, занятая своими делами? «Хорошо», — согласилась Люда. «Удачи тебе». Смелая небрежно махнула рукой и вышла в служебный коридор. Там, как и всегда, народу было навалом. Увидев одну из претенденток на медали, да еще и в бросающемся в глаза раскрасе, присутствующая публика разразилась аплодисментами. Точно так же приветствуют мастеровитого боксера, который идет на ринг, чтобы надрать задницу своему конкуренту. Это сравнение по отношению к смелой было справедливо на все 100. Она тоже шла надрать задницы своим соперницам и вынести их в одну калитку. На арене было как всегда. Громко играла музыка, зрители следили за каждым движением южнокорейской фигуристки. Прокаты у нее проходили по-среднему, да и прыжковый контент был не очень сложного уровня. Смелая начала прыгать и делать вращающие движения корпусом и руками. В это время к ней подошли Брангаус и Аделия Георгиевна, взявшие у Сашки из рук салфетницу и воду. «Как там Стольникова?» – осторожно спросил Брон, явно опасаясь возможного снятия. «Нормально», – пожала плечами Сашка. «Ходит, живая». Корейская фигуристка закончила прокат и под громкие аплодисменты трибун начала раскланиваться. На лед упало несколько подарков от зрителей. Спортсменка подняла большую мягкую игрушку и покатила в Kiss&Cry. «Можно выходить», — сказал инклюзивный волонтер и открыл калитку. Сашка сразу же сняла олимпийку, сняла чехлы с лезвий, отдала Брангаузу и вышла на лед. Быстрыми подсечками начала разгоняться вдоль длинного борта. Разогнавшись, проехала круг вдоль бортов, чередуя перебежки и развороты маухаками. Почувствовав, что нащупала лед, Сашка покатила наискосок арены и у противоположного короткого борта прыгнула тройной тулуп, и следом за ним, почти не сходя с этого места, двойной аксель. Потом, исполнив два вращения, покатила к Брангаузу для выслушивания последних наставлений. Сёён Ви, Республика Корея, за прокат произвольной программы получает 110-10 баллов. Общий результат – 173-4 балла, и на данный момент занимает второе место, сказала женщина-информатор. Сашка посмотрела на табло. Баллы, занятые предыдущими фигуристками, были очень и очень маленькими, даже по меркам европейского фигурного катания. 180 и то никто не набрал. Однако украинская фигуристка обошла фигуристку из Южной Кореи. Мианира из Чили так и осталась на последнем месте, и если даже прошла квалификацию на главные старты категории А, то наверняка там счет на тоненького. 1. Анастасия Га 2, Украине СП-62-10 ФС-115-20-ТС-177-30. 2. Сяюн Вие, Корея СП-63-30 ФС-110-10-ТС-173-40. 3. Андрив Стар, УСА СП-58-80 ФС-112-42-ТС-171-22. 4. Маделинис Чизас, Санада СП-60-50 ФС-110-22-ТС-170-72. 5. Ливия Кайсер, Свитзерланд СП-5700 ФС-108-50-ТС-165-50. 13. Мианира, Чили СП-47-70 ФС-88-21-ТС-135-91. Саша, катаешься как всегда, уверенно сказал Брон. Никуда не торопись, все шаги и элементы доделывай до конца, чтобы не было недодела и не слетели уровни. Следи за дыхалкой. Все, пошла, работай. На лед приглашается Александра Смелова, Россия, сказала информатор. Сашка под гром аплодисментов покатила в сторону середины арены, сделала там несколько дуг, описала окружность, поерзала немного коньками по льду и замерла в стартовой позе. Ноги на ширине плеч, руки, скрещенные на груди, лежат на плечах, голова слегка опущена вниз. Зал притих, как будто предчувствуя, что наконец-то настали разборки между настоящими фигуристками. Как только раздались первые аккорды танго Марии, Сашка начала свой прокат, и начала очень энергично, в присущем ей быстром темпе. Сделав несколько пируэтов на месте, смелая парой подсечек набрала скорость и покатила к левому короткому борту. Проехав вдоль него по широкой дуге задними перебежками, сделала перетяжку, потом, арабеск на ход назад, маухаком сменила направление движения на ход вперед, притормозила на левой ноге, присев в колени, сделала мощный мах правой ногой назад, а потом вперед и прыгнула тройной аксель. В центре арены, прямо перед судьями, выезд из акселя исполнила в крутой реберный арабеск. Чисто. Раздались громкие аплодисменты и крики восхищения. Это же триксель, да еще исполненный на высочайшем уровне. Он принес Сашке минимум 10 баллов технической оценки, 8-5 базы и 1-5 балла за частоту исполнения. Выехав с тройного акселя, Сашка покатила к левому короткому борту, на ходу исполнив скобку, чоктау и перепрыжку. Развернувшись у левого короткого борта задними перебежками, смелая быстрыми подсечками стала разгоняться на свой самый сложный каскад. Но разгонялась очень осторожно, с максимальной концентрацией внимания и на контроле. Естественно, в этом месте хореография оказалась полностью выпущена из виду, так сосредоточена была Сашка. Шла на каскад диагональю, через весь каток, и у правого короткого борта смелая тройкой поменяла направление движения на ход назад, сменила опорную ногу с левой на правую, перешла на дугу назад наружу и быстро оттолкнулась зубцом левого конька. Четверной тулуп, и тут же двойной тулуп. Есть каскад, чистоган. Опять раздались громкие аплодисменты и одобрительные возгласы. Второй Ульраси, минимум 13 баллов в копилку. Выехав из каскада красивым арабеском, смелая скрутила несколько твизлов и начала разгон на следующий прыжок, к левому короткому борту. Набрав подсечками скорость, в центре арены мастерски сделала моухак, потом тройкой поменяла направление движения с вперед на назад, поменяла опорную ногу с левой на правую, оттолкнулась зубцом левого конька и прыгнула еще один четверной тулуп. На полном контроле. Чистоган. Да фиг с ней, хореографией, с тангой Марией. Выехав в красивой арабеске по дуге назад наружу, смелая исполнила несколько красивых пируэтов с красивыми размашистыми аттитюдами правой ногой, а потом стала разгоняться к центру арены. На большой скорости сделала несколько хореографических выпадов, похожих на Инна Бауэр. Она опустилась сначала правым коленом на лед и вытянула левую ногу назад, а потом встала и повторила выпад, но уже сменив направление движения с назад на вперед, опустилась левым коленом на лед и вытянула правую ногу вперед. Физическая форма отличная. Сашка этими выпадами как будто компенсировала просадку хореографичности программы во время исполнения прыжков ультра-си. Стремительно встав на ноги, смелая развернулась в центре арены и стала заходить на тройной Ритбергер, который прыгнула у правого короткого борта. Чисто. Из Ритбергера выехала выпадом в оленя и покатила к центру арены, передернув плечами и положив руки на бедра. Получались очень зрелищно и чувственно, как в настоящем танго. Зрители громко захлопали в ладоши и закричали от восторга. Сделав тройку и чоктау, смелая в центре арены исполнила первое вращение, прыжок в либеллу, исполнив положенные 8 оборотов, сменила позицию на бильман и, сделав 4 оборота, вышла из вращения пируэтом. Половину минуты смелая явно отдыхала, так как исполняла лишь хореографические элементы. Короткие дуги на крутых ребрах, маухаки, чоктау, исполненные в небыстром темпе, они давали фигуристке короткий отдых, но были полностью вплетены в постановку. В этот момент смелая откатала половину программы. Сделав несколько сложных шагов и перетяжек, Сашка покатила к правому короткому борту и там прыгнула комбинацию из 3 прыжков. Тройной лутц, двойной аксель, двойной аксель. Выехав из каскада выпадом в оленя, смелая сделала несколько связующих шагов и стала разгоняться на следующий каскад, к левому короткому борту, наискосок, через всю арену. Исполнив по траектории захода выпад, чоктау и раскрутившись тройкой, она почти у борта прыгнула каскад тройной флип, тройной тулуп. Чисто. Смелая штамповала каскады во второй части программы. Выехав из каскада, исполнила красивый арабеск номер 1, чоктау, опять сделала тройку и прыгнула тройной флип. Все. Она отпрыгала все прыжковые элементы и отпрыгала прекрасно, без единой помарки и похоже, на громадные плюсы. Зал восторженно аплодировал при виде такого мастерства, которое на контрасте с мучениями фигуристок из первых 2 разминок казалось просто божественным. Выехав после флипа в Инабауэр, смелая взмахнула руками и начала исполнять вращение в заклоне. Исполнила 3 позиции, заклон в сторону, потом заклон назад, с хватом лезвия и бильман, подняв ногу над головой и держась за лезвие обеими руками. Чисто. Идеальная центровка и скорость. После заклона смелая исполнила сложную дорожку шагов, хореографическую дорожку и закончила комбинированным вращением со сменой ноги, где базовая позиция была либелла, после которой Сашка исполнила волчок сидя и флажок стоя и в сторону. Получилось зрелищно и технически очень сложно. Закончила смелая свой прокат, отставив правую ногу в сторону, опершись на левую и вытянув руки в овал над головой. Потом очень медленно, тут же поклонилась и прижала руку к груди, словно благодаря своего невидимого партнера за хорошие танго. Когда смелая исполняла последнее вращение, весь зал уже стоял на ногах. Зрители стоя аплодировали российской фигуристке, такой восторг вызвало ее выступление. На лед полетело множество подарков.